22 февраля 1908 года. Полдень. Санкт-Петербург. Зимний дворец. Готическая библиотека. Присутствуют император Всероссийский Михаил II, министр труда, действительный статский советник Владимир Ильич Ульянов, председатель Союза фабрично-заводских рабочих Иосиф Виссарионович Джугашвили, главный редактор газеты «Правда» Ирина Владимировна Джугашвили-Андреева. В конце зимы иногда бывают такие дни, когда хорошо отдохнувшее солнце вдруг почти по-весеннему начинает припекать с безоблачного неба, обещая соскучившимся по теплу людям скорый приход капели и звон весенних ручьев, хотя до настоящей весны остается еще не меньше месяца. Вот и сегодня так называемый запах весны проник даже сюда, в готическую библиотеку, казалось бы, надежно отрезанную от суеты внешнего мира. Больше всего весеннее настроение было заметно по раскрасневшейся и похорошевшей Ирине Андреевой, ее внешне беспричинным улыбкам и ласковым взглядом, который она бросала на своего мужа. Император Михаил ответил, что тут сразу видно счастливую пару, которая прожила вместе без малого 4 года, но не утратила новизну и остроту любовных ощущений. Впрочем, и ему с Мари тоже было грех жаловаться. Хрупкая, как фарфоровая кукла, японка почитала своего мужа-императора за земное божество, а он был готов носить ее на руках. Впрочем, тема беседы, ради которой император пригласил своих гостей, была достаточно далека от обсуждения приближающейся весны. То есть нечто похожее по настроению на близкий приход весны в воздухе готической библиотеки ощущалось, но не в календарном, а в социально-политическом смысле. Проводимый самим императором процесс социальной революции сверху, поначалу почти незаметный, все больше набирал ход. И вот, казалось бы, настал тот момент, когда, согласно законам диалектики, количество обязано было перерасти в качество, а император Михаил должен был объявить о начале процесса построения социализма в отдельно взятой Российской империи. И все это без диктатуры пролетариата, власти советов, партии нового типа и низвержения самодержавия. Вообще-то это самое низвержение самодержавия большинством российских и иностранных социалистов и социал-демократов виделось обязательным условием построения истинно справедливого общества, но императору их мнение было безразлично. Мало ли чего там себе выдумали бородатые основоположники, которые не только социализма никогда не строили, но и гвоздя в стенку забить не умели. Впрочем, как сказал, или еще скажет, товарищ Коба, марксизм — это не догма, а руководство к действию. Впрочем, для того, чтобы разобраться с теорией в преддверии грядущих событий, император и позвал к себе главных борцов за построение справедливого общества и счастья трудящихся. Поприветствовав своих гостей и предложив им садиться, Михаил сразу взял быка за рога. «Значит так, товарищи», — сказал он. — Поскольку каждый солдат должен знать свой маневр, хочу поставить вас в известность о двух вещах. Первое. В самое ближайшее время Российской империи предстоит вступить в скоротечную войну, в которой мы непременно планируем победить. Тут каждый отреагировал по-своему. Супруга Кобы ойкнула, сам Коба непроизвольно выругался по-грузински, а господин Ульянов со всем возможным ядом в голосе осведомился. Нельзя ли было, мол, обойтись без войны? — Нельзя, — сурово ответил Михаил. — Мы стреляем в нависшую над нашими головами лавину, чтобы она не успела набрать полной мощи, исходя со склона, не погребла нас под собой, как случилось в прошлой истории. Изменение состава коалиции — это не панацея, а лишь способ временно отодвинуть угрозу подальше от наших границ. Ситуация на мировой арене такова, что вчера было рано, а завтра будет поздно. Экономический кризис, начавшийся в прошлом году в североамериканских, Соединенных Штатах и Европе, предоставляет нам уникальную возможность нанести окончательное поражение Турции и Австро-Венгрии в тот момент, когда Великобритания, Франция, Италия и Штаты ослаблены экономическим кризисом и, скорее всего, будут мешкать перед вступлением в войну. А у нас, как вы помните, благодаря мерам, предпринимаемым нами для развития экономики и роста благосостояния населения, никаких экономических кризисов нет и пока не предвидится. Один стремительный, почти бескровный для нас удар в стиле господина Бережного, и два наших заклятых врага остаются только на страницах учебников истории, после чего всем прочим придется хорошенько подумать, прежде чем навязывать нам продолжение банкета. «Но это же подло и бесчестно», — возразил Ульянов Ленин. «Вы собираетесь воспользоваться слабостью ваших врагов в тот момент, когда они не могут ответить вам ничем говноценным? Ладно, дикая Турция, но Австро-Венгрия — это милая культурная страна с венской опигой, чистенькими пивными и вышколенными вежливыми полицейскими». Владимир Ильич, видимо, собирался еще немного поразглагольствовать по поводу своих эмигрантских воспоминаний. Но император Михаил довольно резко прервал его дозволенные речи. «В конце концов, господин Ульянов, я император всероссийский, и в силу коронационной присяги и велений своей совести обязан печься исключительно о тех, кто является моими подданными. Что я и делаю, всеми силами пытаясь превратить большую империалистическую войну в серию скоротечных конфликтов, в которых погибнет на порядок меньше русских солдат, чем было в прошлый раз. Что касается вас, то вы являетесь министром труда Российской империи, и в ваши профессиональные обязанности входит забота исключительно о российских трудящихся, а не о подданных турецкого султана или австрийского императора. Вот когда они в результате нашей победы станут российскими подданными, тогда мы с вами и будем о них переживать. Мы по своей линии, а вы по своей. И я не Иисус Христос, чтобы пытаться объять своей заботой все человечество. Да и вам тоже не стоит торопиться на Голгофу». Ильич хотел было сказать еще что-нибудь такое нелицеприятное, но Коба вдруг веско сказал: «Товарищ Михаил полностью прав». И вождь мирового пролетариата осекся на полувздохе. С недавних пор за молодым грузинским революционером стало наблюдаться что-то такое эдакое, от чего тушевались и смущались даже те люди, которые были старше его и по возрасту, и по положению. «А в русском народе, — как бы пояснил он свои слова, — говорят, что тот, кто слишком широко шагает, рискует порвать свои штаны в самом интересном месте. К великой цели требуется двигаться маленькими шагами. Российская империя при товарище Михаиле стала одним из самых социально ответственных государств, отчего австрийские и турецкие рабочие, перешедшие в российское подданство, ничего не потеряют, зато приобретут положенные им по закону социальные гарантии. Я, например, понимаю это именно так». «Хм», — сказал смущенный Ульянов. «Действительно, товарищ Коба, что-то я об этом не подумал. Но в таком случае надо признать, что чем сильнее будет развиваться капитализм, переходящий в свою высшую империалистическую фазу, тем чаще и сильнее его будут потрясать глобальные экономические кризисы, тем острее будут политические противоречия между отдельными империалистическими державами. И если экономические противоречия при империализме выливаются в мировые экономические кризисы, то политические противоречия по закону перехода количества в качество должны приводить к глобальным войнам, в которых за передел мира будут сражаться все имеющиеся в наличии империалистические державы. «Все верно, товарищ Ульянов», — облегченно вздохнул император Михаил. «И именно об этом, только другими словами, нам уже 4 года талдычили товарищи из будущего. Не так ли, Ирина Владимировна?» «Именно так, товарищ Михаил», — подтвердила товарищ Джугашвили Андреева. «Когда в мире не осталось свободных территорий, которые можно было бы просто застолбить, а колониальные войны становятся все менее результативными, тогда наступает время глобальных конфликтов, когда бои идут уже не в далеких колониях, а прямо посреди старушки Европы. Победитель получает все, — говорили те, кто развязал эту бойню. Но еще никто не догадывается, что победителей в этом всемирном Армагеддоне не будет». Точнее, этот победитель не входил в число предвоенных фаворитов, потому что о его существовании до самого последнего момента ничего не было известно. Если вы, Владимир Ильич, не поняли, то я имею в виду созданное вами на руинах Российской империи в нашем варианте истории первое в мире государство рабочих и крестьян. Еще одна поправка. Когда наступает время мировой войны, то в схватке за существование сходятся не только империалистические, но и социалистические державы. Империализм бывает не только капиталистический, но и социалистический. Иначе бы единственное социалистическое государство не продержалось бы среди капиталистических хищников целых 70 лет. Можете записать эту мысль в свой катехизис. Когда решается, кто выживет, а кто станет кормом для победителя, не особенно-то смотрят на политическую ориентацию. Бывшие смертельные враги встают под общие знамена, а вчерашние союзники атакуют друг друга со смертоносной яростью. Поэтому товарищ Михаил совершенно прав, когда старается застать врага в неготовом к войне состоянии, чтобы разгромить его с минимальными потерями для своей армии. «Кстати», — неожиданно сказал император, — «о капиталистических и социалистических империях. Сразу после победы над Турцией и Австро-Венгрией будет объявлено о завершении переходного периода и начале строительства в России просвещенного социализма с монархическим лицом. Я уже примерно знаю, что надо делать и как избежать большинства самых грубых ошибок, которые за время своего правления допустили присутствующие здесь Владимир Ильич и Иосиф Виссарионович». «Так-так», — сказал Ильич, фирменным жестом закладывая большие пальцы за проймы жилета и наклоняясь к собеседнику. «А вот с этого момента, товарищ Михаил, пожалуйста, поподробнее. В чем именно будет выгажаться этот ваш монархический социализм, и чем он будет отличаться от социализма, так сказать, классического типа? А также, пожалуйста, изложите, какие ошибки, по вашему мнению, должны будут совершить в будущем присутствующие тут ваш покорный слуга и товарищ Коба?» «Давайте начнем с того, — сказал император, — что мы не можем отбросить тысячелетнюю государственную традицию, сжечь свой дом в огне мировой революции и лишь потом, на заваленном трупами пепелище, начать строить новое справедливое общество. Это совершенно исключено. С теми, кто мечтает о таком, будет разбираться ведомство Александра Васильевича Тамбовцева. Каждая империя только тогда чего-нибудь стоит, когда умеет себя защитить». «Ну, товарищ Михаил», — немного разочарованно протянул Ильич, — «об этой части вашей программы мы догадывались и так. Ведь безумием было бы предполагать, что вы сейчас схватите факел и кинетесь поджигать свой зимний дворец. Нам хотелось бы знать, каким образом вы собираетесь сочетать отжившую свое фогму монархического правления, при которой неизбежно существование классов угнетателей и угнетенных, с принципами всеобщей социальной справедливости, для притворения в жизнь которой необходимо создать бесклассовое общество равных возможностей. «Во-первых, товарищ Ульянов, бесклассовое общество — это миф», — ответил император. «И при развитом социализме, о котором нам рассказывали товарищи из будущего, были угнетенные классы рабочих и крестьян, прослойка в виде интеллигенции и угнетатели, в лице которых выступала партийно-государственная бюрократия. Если кто-то отчуждает продукты чужого труда, не производя при этом никаких полезных действий, то этот человек должен считаться угнетателем, невзирая на прочие обстоятельства. Да, мы признаем, что норма эксплуатации трудящихся при так называемом развитом социализме была в разы меньше, чем при развитом капитализме, но это преимущество нивелировалось общей стагнацией экономики, дефицитом товарной массы и снижением качества предоставляемых государством услуг». Немного помолчав, император добавил: «Ваше первое в мире государство рабочих и крестьян проиграло борьбу за сосуществование в буржуазном окружении не в силу каких-то фатальных причин непреодолимого характера, а в силу тотального обобществления, а точнее, огосударствливания средств производства. Хорошо взять в казну большой военный завод, и управлять им относительно легко, и производимый им конечный продукт потребляется непосредственно государством, минимизируя расходы этого государства на оборону, в которой не закладываются выгоды частных лиц. Неплохо наложить лапу на нефтепромыслы или угольные шахты, непосредственно приносящие казне чистый доход. Гораздо хуже, если под управлением государства окажутся швейные и обувные фабрики, заводы по выпуску часов, портсигаров и папирос. В таком случае ассортимент того, что будут производить эти предприятия, будет определяться не по потребности людей, исходя из спроса в магазинах, а произволом планирующего чиновника, в результате чего каких-то товаров будет не хватать, а какие-то окажутся в избытке, затоваривая склады. И совсем плохо будет в том случае, если тотальной национализации подвергнутся мелкие лавочки, производственные артели и кустари-одиночки, и действия какого-нибудь сапожника дяди Жоры, починяющего штиблеты в своей будочке, будут регламентироваться из Санкт-Петербурга каким-нибудь министром бытового обслуживания». После этих слов императора Ильич и Коба недоуменно переглянулись. Мол, неужели доходило и до такого, чтобы национализировали даже кустарей? «Дошло, дошло», — подтвердила Ирина. «И кустарей национализировали, и коров в крестьянских хозяйствах резали, и деревни укрупняли в поселке городского типа. Да так ловко и с таким энтузиазмом, что придушили свое сельское хозяйство, подсев на импорт продовольствия от проклятых буржуинов. Будет у вас, товарищ Ульянов, один верный последователь, который пообещал, что через 20 лет советский народ будет жить при коммунизме. А на самом деле его политика шараханья из крайности в крайность привела страну к реставрации капитализма. Товарищ Михаил прав. Принцип национализации средств производства, доведенный до абсолюта, тяжело бьет по экономике государства, делая ее неконкурентоспособной. И не поможет вам тогда никакая социальная справедливость, ибо ее одну, без сопутствующих товаров и услуг, на хлеб тоже не намажешь». «Спасибо, Ирочка», — сказал император. «Таким образом, я остановился на том, что экономика при моем монархическом социализме будет многоукладной. Государственная или общественная собственность будут существовать там, где это необходимо, а частная – там, где уместно. Кроме таких крайностей, как государственная и частная собственность, будут существовать и такие формы владения средствами производства, как артельная и кооперативная. Также уже поощряется и далее будет поощряться практика, когда рабочие коллективы становятся сособственниками предприятий. Так что можно предполагать, что во многих случаях форма собственности может быть комбинированной, когда часть паёв принадлежит государству, часть – частному лицу-капиталисту, а часть – коллективу из рабочих и инженеров. «Постойте, постойте, товарищ Михаил!» — возразил Ильич, — но ваша многоукладная экономика все равно будет подвержена кризисам перепроизводства, чему будет способствовать само существование частного капиталистического интереса, который не направлен на потребление, а значит и не создает платежеспособный спрос, потому что служит лишь для накопления капитала. Некоторые наши оппоненты говорят, что в эпоху крупного капитала, монополизирующего целые отрасли, будет возможно так управлять производством, чтобы избежать выпуска ненужных товаров. Но при этом эти господа не учитывают, что капиталист знает только одно средство для управления производством – это закрытие заводов и фабрик и увольнение персонала, что еще больше сужает платежеспособный спрос и приближает кризис. Для того, чтобы покрывать эту разницу и избежать проблем, вы должны будете либо продать часть товаров за границу, либо выпускать на эту сумму необеспеченные бумажные деньги, что вызовет инфляцию, либо брать в долг у российских или зарубежных банкиров. Одно из трех, четвертого не дано. Полного равновесия между товарной массой и предназначенными для ее поглощения платежеспособным спросом может добиться только истинно социалистическая экономика, исключающая частный интерес. «Это вы постойте, товарищ Ульянов», — ответил император. «Ваши выкладки были бы верны, если бы класс капиталистов вовсе не участвовал в создании платежеспособного спроса. А ведь он в нем участвует, только в более высоком ценовом сегменте. К тому же, помимо ручного труда существует машинный, который не оплачивается, потому что станки, увеличивающие производительность работников, не нуждаются в выплате жалования. А стало быть, эта неоплачиваемая разница и может быть направлена на удешевление товарной массы, чтобы та вписалась в имеющийся объем платежеспособного спроса. Как крайний случай такого удешевления – можно взять теоретически предсказанный вами коммунизм, когда вся товарная масса будет производиться машинами без участия людей, а, следовательно, ее цена будет стремиться к нулю». «Это вы погодите, товарищ Михаил!» — разгоряченно выкрикнул Ильич. «В отношении потребления буржуазии вы были бы правы, если бы дело касалось только мелкой и средней буржуазии, которые действительно все свои доходы пускают на оборот или потребление. Крупная буржуазия тратит намного меньше, чем выжимает из рабочего класса и крестьянства, аккумулируя в виде так называемого богатства значительную часть национального дохода. Кроме того, та же крупная буржуазия предпочитает потреблять где-нибудь за пределами нашего богоспасаемого отечества в Лондоне, Париже, Ницце и Монте-Карло, что еще больше усиливает перекосы в запланированной вами смешанной экономике. Ведь те успехи в экономике, которые вы имеете сейчас, в значительной мере объясняются компенсационными процессами, вызванными резким снижением нормы эксплуатации основной части населения. У народа появились деньги, и люди начали тратить их на самые необходимые. Еще в какой-то степени на нынешний платежеспособный спрос срабатывает развернутая вами программа кредитования бедняцких и середняцких хозяйств. Но спрос, вызванный таким образом, можно сказать, взят взаймы у будущих периодов. Рано или поздно эффект от снижения эксплуатации и кредитования малообеспеченных слоев населения закончится, и мы вернемся все к тем же циклическим кризисам, только с позволения сказать двумя этажами выше, а вместе с кризисами вернется и почти исчезнувшая социальная напряженность. Закончив эту тираду, Ильич несколько раз прошелся взад-вперед по комнате, будто собираясь с мыслями, а потом, остановившись и внезапно развернувшись в сторону императора Михаила, вдруг с ехицей в голосе добавил: «Отдельно должен сказать о вашей ошибке по поводу бесплатности доли прибавочной стоимости, образуемой за счет применения все более совершенствующихся машин и механизмов. Это только кажется, что машины работают бесплатно. На самом деле, по мере совершенствования техники, ее эксплуатация становится делом все более сложным и затратным. Обслуживают машины и механизмы специальные люди, получающие немалое жалование. Кроме того, для них необходимы смазка, топливо, запасные части и расходные материалы, которые тоже стоят денег. Хотя должен сказать, что выгабатывают современные машины значительно больше, чем потребляют, а следовательно, никакая кустарная мастерская, несмотря ни на какое мастерство своих рабочих, не в состоянии конкурировать с самой плохонькой фабричкой, использующей механические станки. Тем не менее, следует признать, что выигрыш от механизации имеется, и немалый. Но главное заключается в том, что пока эти машины и механизмы находятся в собственности крупного капитала, ибо только именно он способен приобретать их и внедрять в производство, весь экономический эффект от их работы в полном объеме будет присвоен себе их владельцами. Эффект снижения цен может наблюдаться только в момент агрессивных конкурентных войн, когда монополии в отчаянной борьбе стремятся вытеснить друг друга с рынка. Но как только одна из таких монополий одержит победу, цены снова стремительно вырастают даже выше прежнего уровня. Ни один капиталист не захочет терять прибыль, а капиталистов-монополистов эта истина касается вдвойне и втройне. Никакого крупного монополистического капитала, за исключением государственного, в Российской империи не будет, резко ответил император Михаил. В крайнем случае это будут акционерные общества с доминирующим государственным участием. При этом у государства будет преимущественное право выкупа долей других держателей, за исключением долей рабочего коллектива. Россия самой огромностью своего размера и расположением между Европой и Азией обречена на то, чтобы значительная часть ее национального дохода изымалась из общего пользования для решения стратегических задач. Поэтому добыча золота, алмазов, нефти, угля, железной руды и прочие производства, жизненно важные для империи, со временем целиком перейдут под государственный контроль. Полностью частный капитал без государственного участия будет разрешен только для предприятий, изготовляющих товары конечного потребления и полуфабрикаты с числом работников, не превышающим 100 человек. Впрочем, мы надеемся, что значительную долю таких небольших предприятий составят производственные артели и кооперативы, где прибавочная стоимость будет делиться на всех работающих. Собственно, в основном такие малые частные и артельные предприятия нужны нам для того, чтобы закрыть ту мелкую, повседневную часть промышленности, которой просто невместно заниматься государству. Вроде той же починки штиблет или уличной торговли в разнос разными мелочами. «Очень интересно, товарищ Михаил», — задумчиво произнес Ильич. Только на социализм сия экономическая конституция, похоже, мало. Сдается мне, что это больше напоминает государственно-капиталистический монополизм. С вами, в роли единственного владельца заводов, газет, пароходов и вообще всего ценного, что существует в этой стране. Нет, нет и еще раз нет. Государственный контроль за основными областями промышленности – это еще не социализм, а лишь один из основных его признаков. Но пока монархическое лицо я в этой системе вижу, а вот социализма там попросту нет. Если желаете, можете меня переубедить, но я все равно буду твердо стоять на своем. — Товарищ Ульянов, — сказал император Михаил, — возможно, отчасти вы правы. Дилемма социализм-капитализм решается не формой собственности на средства производства, а тем, на какие цели тратится полученная прибавочная стоимость. Переход к социализму будет означать, что наши подданные начнут получать от государства всеобщее образование, в перспективе общее среднее, а также всеобщее медицинское обеспечение. Государство также обязуется вести контроль за снижением уровня цен и проводить иную политику, направленную на улучшение благосостояния населения. Ну, хорошо. Ильич почти добежал до лестницы, ведущей на верхний этаж библиотеки, потом вернулся обратно. Допустим, вам все удалось, и эта хитрая экономическая конструкция заработала, сводя в ваши руки ниточки управления страной. Будучи хорошо отстроенной, такая система сможет работать почти бесконечно долго. Единственный ее недостаток в том, что, сохраняя отжившее свое аристократические титулы, а также потомственное и личное дворянство, она игнорирует принцип справедливости, а, следовательно, и не является социалистической. «Является», — твердо заявил Михаил. «Сейчас, когда у меня есть гвардейские части, составленные не из дворян, я имею в виду морскую пехоту, я могу решительно заявить, что отменяю указ императора Петра Федоровича о вольности дворянской и повелеваю с 1 января будущего 1909 года считать дворянином только того, кто состоит или состоял прежде на действительной военной или гражданской службе. Подтвердить потомственное дворянство можно будет получением тех же чинов, достижением которых рожденные в подлом сословии получают дворянство личное. Вот вам и справедливость». Хочешь носить звание российского дворянина — служи. Не хочешь служить — шагом марш в мещане, третьего не дано. Дворянские привилегии надо заслужить, и при этом желательно кровью. Я понимаю, что сопротивление этому моему указу будет диким, но операцию по отделению агнцев от говнищ проделать необходимо. После этих слов в готической библиотеке настала мертвая тишина. И Ильич, и Коба пытались мысленно проанализировать тот мир, на жизнь в котором их обрек император Михаил. Получалось, что работы у всех у них будет великое множество, а времени для отдыха совсем мало, потому что новая политика потребует от всех них особо тщательной и напряженной работы. Все же прочее можно будет сказать по прошествии года, двух или даже пяти, когда новая система будет обкатана во всей своей красе. Уже в конце, когда аудиенция была окончена и гости принялись прощаться, император Михаил попросил чету Джугашвили задержаться на полуденное чаепитие. Мол, императрица Мария Владимировна изъявила желание встретиться с первой своей наставницей в деле европейского этикета и заодно закадычной подругой, которая в свое время приняла ее как родную. Мол, посидеть, попить чайку и поговорить на такие темы, которые, в общем-то, поднимаются между людьми, которые довольно близки между собой. Товарищ Ульянов все правильно понял, откланялся и ушел. Тем более, что подобное времяпрепровождение было для него египетской пыткой. А вот Коба и Ирина Владимировна остались и последовали за императором туда, где все было приготовлено для чайной церемонии, и ждала русская императрица, дочь императора Муцухито, которая весьма серьезно относилась к подобным вещам.